полночь Сайрос Смит, взяв фонарь, спустился к самому морю посмотреть, как расположены внизу скалы. Отлив к тому времени длился уже 2 часа. Инженер не ошибся. Над водой начал вырисовываться свод обширного грота. Кабель, повернув под прямым углом, уходил в его зияющее отверстие. Сайрос Смит возвратился к своим спутникам и спокойно сказал: «Через час можно будет войти в пещеру». «Стало быть, она действительно существует?» — спросил Пенкроф. «А вы сомневались?» — ответил вопросом Сайрос Смит. «Но ведь в пещере все-таки останется вода. Что, если там глубоко будет?» — заметил Герберт. «Во время отлива вода, возможно, полностью уходит из пещеры», — сказал Сайрос Смит. «И тогда мы пройдем по дну. А если вода там остается, нам, несомненно, будут предоставлены те или иные средства переправы». Прошел час. Все спустились под дождем к морю. За 3 часа уровень воды понизился на 15 футов. Вход в пещеру постепенно обнажался. Верхушка свода уже выступила над морем по меньшей мере на 8 футов. Пенистые волны бурля протекали под ним, словно под аркой моста. Наклонившись, инженер увидел какой-то черный предмет, колыхавшийся на воде, и притянул его к себе. Это была лодка, привязанная веревкой к выступу внутренней стенки пещеры. Лодка была сделана из плотно скрепленных между собой листов железа. На дне ее под скамейками лежало 2 весла. «В лодку», — сказал Сайрос Смит. Через секунду все уже были в лодке. Наб и Айртон сели на весла. Пенкроф взялся за руль. Сайрос Смит, поставив на форштевень фонарь, освещал путь. Проехали под низко нависшей аркой грота. И вдруг свод поднялся высоко и расширился. Но вокруг стояла густая тьма, и при слабом свете фонаря невозможно было определить, как велика эта пещера, установить хотя бы приблизительно ее ширину, высоту и глубину. В недрах этого подводного базальтового тайника царила величавая тишина. Снаружи туда не доносилось ни малейшего звука. Сверкание молний не могло проникнуть сквозь толстые стены. Кое-где на земном шаре существуют огромные подземные пещеры, своего рода естественные исполинские склепы, хранящие следы той далекой геологической эпохи, в которую они образовались. Одни из них затоплены водами морей, другие таят в своих стенах целые озера. Таковы, например, Фингалова пещера на острове Стаффа, одном из Гибридских островов, или гроты Морга в бухте Дуарнене в Британии, гроты Бонифача на Корсике, пещера Лисфиорда в Норвегии и исполинская Мамонтова пещера в Кентукки, высотою в 500 футов и длиной более чем в 20 миль. Во многих местах земного шара природа вырыла такие склепы, они сохранились и вызывают восторг человека. Что касается пещеры, в которой оказались колонисты, у них возник вопрос, не доходит ли она до самой середины острова. Лодка плыла уже 1/4 часа, делая повороты, которые указывал Пенкроф инженер, коротко подавая сигнал, и вдруг он скомандовал: «Правее!» Лодка изменила направление и пошла у правой стены пещеры. Инженеру пришло разумное желание проверить, тянется ли по-прежнему вдоль нее кабель. Кабель шел вдоль стены, цепляясь за ее выступы. «Вперед!» — приказал инженер. 2 весла разом погрузились в черную воду, и лодка тронулась дальше. Плыли еще 1/4 часа. От входа пещеры проехали, вероятно, с полмили. И снова раздался голос Сайроса. «Стоп!» — скомандовал он. Лодка остановилась, и перед глазами изумленных путников засиял яркий свет, озаривший огромную пещеру, так глубоко вырытую природой в недрах острова.